Есть тревога, будет и причина. А вот будет причина, это уже и не тревога. Не думай, что не по-мужски принимать преждевременные меры. Оставайся-ка, брат, дома. Так я себе сказал, бесполезно. Нет, ревность не бывает без причины. Хотя бы потому, что она и есть причина. И нелепо думать, что конкурентов нет. Есть небо, погода, облачко какое-нибудь. Есть внезапное, ни с того ни с сего прекрасное самочувствие инотелесного, чем ты человека. Есть и другие соперники. Например, повязанный дивным черным фартуком сапожник с прозрачными серыми глазами, с цыганщиной в кудрях и опасной улыбкой, который не возьмет с девочки денег за набойки. Или грузины, обучившиеся отсутствию наших недостатков. Есть удачники, обучившиеся опыту твоих неудач и на фоне своих достижений, так удивившиеся своему неполному телесному исчезновению, тому, что они еще что-то хотят и могут, что перед ними не устоять, потому что, стой или не стой перед ними, они поймут только так, что вы не устояли. И пропрут пространство, всегда остающееся для них пустым, как некая новинка бесконкурентно опьянявшей техники, самодвижущийся забор. Ах, этот тип! Унизительно с ним бороться. Все-то он зовет стыкнуться в дворовом подвале, кажущийся ему дворцовым залом из-за отсутствия опыта в открытом мире и тупой принадлежности себе. Но при чем тут твоя гордость? Пока ты ждешь достойного противника, тебя, высокомерно не придав тебе значения, победит недостойный. Да, любя женщину, не забывай о ней, не забывай того, что именно ты и полюбил в свое время. Но мало что произведет впечатление живого на живого, и твое время может стать не твоим. Ах, какой симптом! И небо, и самочувствие, и облачко, весь тот мир, что прислуживал твоей любви, да и был ею, вдруг обретает отвратительную самостоятельность, твердую и неприкосновенную, неподвластную отдельность. И ровно то, что прислуживало любви, прислуживает и ревности. Вот еще одно рыцарское соображение. Не слишком ли хорошо мы о себе думаем? Получается, что мы лучше всех. Но раз уж мы так полюбили, то не достоин ли наш предмет более достойной участи? Бесенок статистики нанесет последний удар по моей личности. А вдруг я пишу раз в год, люблю раз в 7 лет и помираю один раз в жизни? По статистике жизнь дается человеку один раз. Стоит ли так серьезно относиться к столь редкостному случаю? Хлопочешь ты, все хлопочешь, все к той Бубновой рвешься, а между вами король Трифовый. В ее сторону смотрит, вроде как отец, но не отец, начальник. По-видимому, препятствует он тебе. Расстраивает какой-то твой план, какие-то у тебя тут дела. Да, впрочем, все для тебя пустяки, ты семеришь, а мысли у тебя о другом. Ждет тебя дорога, сначала маленькая к ней, потом долгая от нее. Письмо видишь? Будет тебе письмо. Удар то ли уже был, но ты о нем не знаешь, то ли будет, но так не удар, а болезнь не опасная. Вот если бы вниз острием пика была, то совсем плохо. А так вверх. Ну, а потом денежки получишь, правда, небольшие. Все так, все правда. Любопытно смотреть на людей, которым гадают. такая выдавленная из себя снисходительная усмешечка —